Моему мужу Артуру с любовью. Глава первая. Смотри, его больше нет. О ком ты? Кого нет? Пуха, Тополинова. Пока он летел, все люди выглядели такими раздраженными, они все время морщились. Нет, они казались смущенными, потому что все время терли носы. Разве не так ведет себя человек, когда сконфужен? Я именно так. «Ты добрый». Она откинула голову ему на плечо и посмотрела Игнату в лицо, снизу и чуть сбоку. Отсюда видно было, как снаружи с весенним нетерпением пробиваются светлые щетинки. «Правда?» — озабоченно спросил он. «Так у меня еще один недостаток». Смешок веселой вибрации дрогнул внутри ее тела, которого с той минуты, как они встретились, Игнат хотел все сильнее. Уже настолько сильно, что ему захотелось, чтобы и ночами она была рядом. Он обнял ее поплотнее и тепло дохнул в шею, как будто она могла озябнуть, когда кровяной столбик градусника третий день упрямо тянулся к 30. «Сейчас мы закипим», — предупредила Наля. «Жарище-то какая! Лучше отпусти меня». «Нет», — он строптиво дернул головой. «Никогда». «Если нам суждено свариться, так лучше вместе». «Твои литераторы сделали тебя упрямым. Они сделали меня порочным. А может, я и до этого таким был, неважно. Мне постоянно хочется соблазнить тебя. Ты как к этому относишься?» «Слава Богу, только меня». Она с преувеличенным возмущением расширила глаза, которые оставались прозрачными, даже когда Наля сердилась или была возбуждена. Порой Игнату начинало казаться, что внутри нее вакуум, состояние которого изменить невозможно. Не поддержав ее тон, он серьезно сказал, чуть повернув голову и при этом кольнув ее щеку. «Только тебя. Так и запомни, я не хочу, чтобы ты ревновала, к кому бы то ни было. Я-то знаю, что такое ревность, сам чуть с ума от этого не сошел. Но и к ней ревновать тоже незачем», — спохватился он. «Она для меня — воплощение ужаса на земле». От последних слов нагретое солнцем стекло дрогнуло и поплыло переливающимися изгибами. Игнат почувствовал, как расплавленная воронка затягивает его, норовя превратить в пузырек воздуха, какие бывают замурованы в стекле. Тогда он смог бы наблюдать и за внешним миром, и за внутренним, но в обоих все уже происходило бы без его участия. Игната же никогда не привлекала роль наблюдателя. Он полагал, что всякое созерцание рано или поздно должно преображаться в действие, лишь тогда в нем есть какой-то смысл. Ему доставило бы удовольствие просидеть полчаса у реки, оцепенело любуясь ее подвижным ловким телом. Но после он непременно переплыл бы эту реку, иначе наслаждение не было бы полным. Налин голос заставил его сморгнуть стеклянное наваждение. В ее вопросе дрогнула обида. «Ничуть не меньше?» Не сразу вспомнив, о чем они говорили до того, как его утянул невидимый другим омут, Игнат ответил: «Но и не больше». Это должно было успокоить ее. «Ладно, я запомню», — согласилась Наля. Она и не уточняя поняла, о ком идет речь. Игнат никогда не называл имени своей первой жены, и это не казалось странным. Наля успела заметить, какое трепетное и немножко забавное у него отношение к именам. Ее он придумал называть Налей, вспомнив какой-то рассказ Бунина, которого она сама не читала. Это произошло так быстро и естественно, что Нале почудилось, будто Игнат безболезненно вывернул ее наизнанку и превратил в нечто новое и симпатичное ей самой, охотно забывшей, что до этого ее звали Натальей. Теперь она чувствовала себя так, будто Игнат легко выдернул ее из миллиона женщин с таким же именем и усадил на мягкое облачко, где ей не было равных. Такая высота не пугала, она завораживала. Больше таких облаков на небе не было, она заняла последнее. От крыши их дома, Наля постепенно привыкала говорить «наш дом», До антенны соседнего тянулась череда белесых пятнышек, похожих на те, что дети оставляют на снегу, изображая елочку. Поравнявшись с металлическим перекрестием, она загадочным образом исчезала, будто антенна вбирала и это зашифрованное послание, предназначенное таинственному жильцу. Наля представила, как он ловит небесный дымок длинными ловкими пальцами, и никем не читанные строки закручиваются в спиральки, которыми испещрены подушечки пальцев. Этот загадочный человек должен походить на Игната. Ему такое было бы под силу, ведь она сразу угадала, что он не похож на остальные 6 миллиардов жителей планеты Земля, каким бы земным ни старался казаться. Ради нее, конечно, чтоб ей не было так страшно. Вот и сейчас он предложил вполне будничным тоном. «Ну что, давай разбирать чемоданы?» «Давай», — согласилась Наля. Потом спохватилась, что вещи у нее старенькие и заношенные, а Игнату, наверное, приятнее было бы копаться в дымчатых шелках. Постаравшись, чтобы голос не прозвучал жалобно и не выдал ее, Наля спросила, «А может, я сама?» «Как хочешь», — ответил Игнат серьезно, и сразу стало ясно, что он уже обо всем догадался. Она знала, что не стоит стыдиться своей нищеты, что Игната и самого не назовешь богатым человеком, хоть и квартира у них такая большая, и сам дом старой постройки стоит в самом центре. Но издательство, в котором он работал редактором, только-только набирало силу, и пока продвигалось по жизни, как слепец по лесу, то проваливаясь в ямы, то ударяясь лбом о сук. Игнат даже счел нужным всерьез предупредить, что не является выгодной партией для такой девушки. Наля совершенно искренне расхохоталась, и у него просветлел взгляд. С тех пор его глаза оставались такими же бездонными и сияющими, как то небо, где Игнат отыскал для нее самое удобное облачко. Чтобы окончательно отвлечь его от своих чемоданов, Наля, сосредоточенно сдвинув брови, спросила, кивнув на разложенную на столе рукопись, «Над чем ты сейчас работаешь?» Он коротко ухмыльнулся. Это прорывалось у него всякий раз, когда Наля пыталась поговорить о его работе. Ее преувеличенный интерес умилял его, будто она была ребенком, пытающимся разобраться в чертежах космического корабля. Отработанным жестом, нацепив очки в металлической оправе, Игнат пробежал глазами верхний лист и улыбнулся. «Это тебе понравилось бы. Это сказка». «Правда, она для взрослых». «Сказка?» — удивленно протянула Наля. «А с чего ты взял, что она мне понравилась бы? Я не люблю сказки, никогда их не читала». Стянув очки, он потряс головой, демонстрируя степень изумления. «Не читала? Серьезно? Даже в детстве? А я был уверен, что все девочки любят сказки». «Мама мне не давала», — равнодушно пояснила она, вглядываясь в печатные строчки, прореженные пометками Игната. «Не давала читать сказки? Ушам своим не верю. А мне твоя мама показалась живым человеком». Наля обиделась. «Она и есть живой человек. Просто ей не хотелось, чтобы я задурила себе голову мечтами о всяких там принцах, как остальные девчонки. А потом только и пришлось бы разочаровываться». Слегка уязвленный ее простодушной откровенностью, Игнат холодно поинтересовался. «Я одно из твоих разочарований?» «Ой, ну что ты!» — испугалась она, и тонкие бровки ее подскочили шалашиком. «Совсем наоборот. Я же о том, что нужно искать земного человека, а не какого-то там. Ты ведь земной?» «К сожалению». Пытаясь заглянуть ему в глаза, чего сейчас Игнату не хотелось, она растерянно спросила, «Ты обиделся, да?» «Нет, кто-то должен был сказать мне, что я заурядный человек». «Я так не говорила». «Ты просто выразилась иначе». «Я ведь думала, ему будет приятно, что я считаю его таким». «Сам ведь жаловался, что к нему идут сплошные шизофреники. А теперь что же, на самом деле все наоборот?» Нале было не по себе от того, что его лицо стало неподвижным и равнодушным, каким бывало, когда Игнат сердился всерьез. Нале довелось увидеть это всего несколько раз, но это его выражение пугало ее до смерти. Он видел, что Наля искренне не понимает, чем так задело его, и ему даже стало тягостно с ней вместе от напряжения, которое ей приходилось выдерживать. Отвернувшись от поделенной на листы сказки, которая так не кстати вмешалась в их отношения, Игнат погладил потянувшиеся за его рукой волосы. Почувствовав себя еще более виноватой, Наля тоненьким голосом напомнила, пытаясь быть убедительной. «Я ведь сказала земной, что плохого в этом слове? Мы ведь на земле живем, я тоже земная». «Да», — согласился он, — «ты земная». Теперь Игнат видел это вполне отчетливо, хотя когда они только встретились, ему показалось, что эта легкая светловолосая девушка сбежала к нему по одной из тех белесых дорожек, что тянутся по небу к горизонту. Он даже сказал ей что-то такое, и с тех пор Наля обращала внимание на то, что происходит у нее над головой. Ужаса от того, что эта дорожка ощутимо таяла день ото дня, Игнат не испытывал. Но ему было тоскливо, как человеку, который хоть и предупрежден заранее о грядущей слепоте, не может воспринимать как должное то, что каждый рассвет отнимает у него несколько процентов зрения. Когда Наля принялась разбирать вещи, неловко придерживая крышку чемодана в вертикальном положении, чтобы не выставлять содержимое на показ, Игнат без объяснений вышел на кухню. «Она ведь совершенно права», — подумал он, перебарывая желание покурить. Наля пыталась отучить его от этого. «Наверняка тот, кто не читал в детстве сказок, счастливее. Как счастлива корова, которая может пастись возле прогнившего сарая, не мечтая о бирюзовых лугах. Ведь, возможно, их и вовсе нет, этих бирюзовых лугов». Стоило ему только показаться на пороге кухни, как сестра его матери, с которой Игнат жил с детства, неторопливо оглянулась. И это было движение Сильвы, в роли которой она блистала четверть века назад. Игнат до сих пор помнил, как неудержимо тянуло его вот так же посмотреть через плечо на остальных зрителей, которым не выпало такого сверхъестественного счастья быть детьми этой восхитительной женщины. Всегда, сколько охватывала его память, он считал себя ее сыном и звал ее только Сильвой. Он знал, что ей это нравится. «Хорошая какая», — сказала Сильва, хотя он ни о чем и не спрашивал. «Совсем на нее не похожа». «Я удивился бы, если б Наля была на нее хоть чем-то похожа». Внутри у него вдруг стало щекотно и все тянуло рассмеяться. Но Игнат крепился, ведь об этом стоило поговорить всерьез. «И все-таки чем-то все женщины похожи. Приготовься». «Ты испорчена до мозга костей», — строго заметил Игнат. «Я не имел в виду физиологию». «А не мешало бы и ее иметь в виду? Ты уже большой мальчик. Но, видимо, я слишком хорошо тебя воспитала». Игнат обиженно выпятил губы. «Что значит слишком хорошо? Я, по-твоему, никудышный любовник?» «Понятия не имею», — отозвалась она без смущения. «Но, кажется, та забавная девочка из кардебалета была от тебя в полном восторге». Облокотившись о широкий подоконник, который оказался неожиданно холодным для такого жаркого дня, Игнат укоризненно напомнил. «Ее звали Ниной. Почему ты вечно забываешь имена? Это даже неприлично». Сильва парировала. «Потому что ты вечно, черти как, их искажаешь. Что за Налю ты придумал на этот раз?» «Это красиво», — отозвался он мечтательно. «Послушай только, Наля». Впрыгавшим за натянутой марлей воробье на миг застоприлась пружинка, обычно не оставлявшая его тельца в покое. Игнату показалось, что даже птица прислушалась к диковинному слову. «Мне ты тоже подобрала еще то имечко», — заметил он с беззлобной мстительностью. Это было именно так. Даже имя ему дала Сильва, потому что его матери некогда было ломать над этим голову. Я же не могла поступить, как все. Как-никак Примадонна была. Ты сейчас Примадонна. Он сказал так не только для того, чтобы доставить ей удовольствие, но и потому, что в изгибе узкой, совсем не старушечьей, хоть и больной спины, и плавных движениях рук, уже изуродованных набрякшими венами, но все еще тонких, действительно просматривалось нечто величественное. Слегка по-сценически преувеличенное, но не смехотворно, а как раз в меру, хотя с годами Игнат стал понимать, как трудно удержаться в оперете на уровне хорошего вкуса. Сейчас даже Сильва с трудом выдерживала премьеры. Ей казалось, что голоса звучат слишком вульгарно. Игнат соглашался, хотя разбирался в музыке не слишком хорошо. Но он чувствовал, что не испытывает больше того восторга, какой охватывал его всякий раз, когда на сцену выходила его Сильва. Наш бедный режиссер утратил вкус прежде своих мужских способностей, как-то заметила она язвительно, а Игнат подумал, что это, пожалуй, болезнь всего современного театра. Всей кожей он почувствовал, что происходит, когда ненадолго сошелся с той самой Ниной из кардебалета. Однажды Игнат был настроен романтично и, купив розу, зашел за ней на репетицию, чего раньше не делал. Нина выбежала к нему раскрасневшаяся и хорошенькая, как тот бутончик, который он ей принес. Но не успел Игнат и рта раскрыть, чтобы сказать об этом, как она весело воскликнула: «Ой, подожди, я ж прямо со сцены, от меня так воняет!» Судорожно мотнув головой, он отогнал душное воспоминание, от которого до сих пор бросало в дрожь, и не сразу сообразил, к чему Сильва проговорила, пристально вглядываясь в голубые плитки стены. Тогда еще не вошло в моду называть детей чисто русскими именами. «Ну, конечно, не могла же ты хоть в чем-то не пойти наперекор. Надо было и самой переименоваться». Она смерила его гневным взглядом. «Светлана — это имя из баллады. И потом ты все равно никогда меня так не называл». Сильва вытянула сморщенной трубочкой губы и отхлебнула из половника. «Кажется, готов. Может, еще минуточку?» Игнат заглянул в лежавшую на подоконнике книгу. Раскрытая почти на середине, она подрагивала от нетерпения снова соединиться с человеком, в чьих руках они только и оживают. Не особенно удивившись, он спросил: «Ты опять взялась за Марка Твена?» Сильва по обыкновению ответила вопросом: «А как все остальные без него выживают? Только им и спасаюсь». «Вот так, да? А я думал, мной». Оставив в покое половник, она обернулась и посмотрела на него тем долгим взглядом, который заставлял замирать ее зрителей. «Глупый ты мой», — сказала она совсем тихо. «Это же когда тебя нет». «Да ладно тебе», — защищаясь от ее нежности, пробормотал он. «Я и так все время дома торчу». Он уткнулся в книгу, но вместо строк увидел картинку, тысячу раз подсмотренную с самого детства. Сильва читает, облокотившись о подоконник, пока что-то варится на плите. Часто Игнат входил на цыпочках, останавливался и смотрел на нее, прежде чем накинуться сзади. А иногда также тихонько отступал и скрывался в своей комнате. «Давай сюда свою Налю». В ее голосе уже подрагивала обычная усмешка. «Мне тоже так ее называть?» «Нет, исключительно Натальей Васильевной». Он оттолкнулся от подоконника, и, испугнутый его движением воробей, так и рухнул вниз. В спину Игнату прозвучало: «Надо же! И отчество разузнал! Это что-то новенькое!» «Надеюсь, с Налей она не поделится, что я жуткий бабник». Он рассмеялся про себя, но не обернулся. «Это, конечно, не совсем ложь, но и не полная же правда». Постучав в притворенную дверь, он вспомнил, как его бесило, когда Фаина врывалась без стука, хотя они были еще едва знакомы. Хотя это нисколько не мешало ему уже в следующий миг снова терять от нее голову. Однажды, вот так же влетев без стука, она застукала его в одних плавках, и все произошло быстрее, чем Игнат успел что-либо сообразить. Ей он тоже придумал несуществующее имя – Ина. В нем слышалась кротость, которой Игнат надеялся усмирить необузданный норов своей жены. Но словесная уздечка оказалась слишком непрочной. Фаине потребовалось всего 3 года, чтобы перекусить ее своими крепкими зубами. После того, как она умчалась в им же самим раскрытую дверь, запорошив ему напоследок глаза, Игнат долго тер их, рискуя ободрать веки, а когда зрение вернулось, его поразило, каким, оказывается, ярким был мир все это время. Фаина была невысокой и тоненькой, но ухитрялась заслонять собой и небо, и землю. «Господи, хорошо-то как!» вырвалось у него в тот день своего 2-го рождения, и он рассмеялся этому воплю ликования, освобожденного из темницы. Сильва пробежала тогда в панике, не успев как следует застегнуть длинный шелковый халат. «Мне хорошо», — сказал ей Игнат, таким вибрирующим от радости голосом, что она сразу ему поверила. И с той поры им действительно было очень хорошо. Обоим. Ведь и жизнь, и покой Сильвы уже 30 лет зависели от того, каким виделся мир Игнату — цветным или черно-белым. Наля торопливо прижала дверцу шкафа, как будто и не предполагала, что Игнату придется открывать ее по крайней мере 2 раза в день. Не позволив себе даже усмехнуться, он уверенно протянул Налю и провел рукой по светлым легким волосам. Ему нравилось так делать и следить, как от удовольствия у нее туманится взгляд. «Ну что, Пушинка, ты готова? Сильва умоляет тебя отведать ее супчика. Для бывшей примы она ничего готовит, ты не бойся». «Что ты?» — Наля толкнула его в бок. «Я ничего такого и не думала». «Она клянется устроить в твою честь грандиозный ужин, как бы в честь помолвки. Подумать только. До чего я опустился? Собираюсь жениться на сестре». «На медицинской сестре, а не на своей», — неумолимо расставила Наля все по своим местам. «Все равно в этом слышится что-то восхитительно порочное». Тепло Налиного тела проникало в него через одежду и, накапливаясь, твердело. Она испуганно замерла. «Ты что это? Мы же обедать собрались. Что она обо мне подумает?» «Сильва? Ты ее не знаешь. Она еще подглядывать станет и хихикать от удовольствия». «Так это ты в нее такой порочный?» «Я порочный?» «Конечно». Даже говорить о том, чтобы жениться на сестре, порочно. Жаль, что у меня нет сестры. А если б... Кто знает, кто знает. Наля в изнеможении уперлась кулачками ему в грудь. Пальцы у нее уже побелели от натуги, но Игнат не отпускал. «Просто не верится, что я выслушиваю такие пошлости», — отчаявшись вырваться, выпалила она. У него сами собой разжались руки. «Ты что, Пушинка, я же просто пошутил. Ну, извини, если тебя это задело. Я привык, что мы с Сильвой разговариваем обо всем на свете, и она никогда не обижается». Упрямо сдвинув светлые брови, которые издали почти не были заметны, Наля сухо проговорила. «Может, у артистов это в порядке вещей? И потом ей 60 лет, а мне 21. Ей уже все равно, что выслушивать. А я женщина». «Сильва никогда не перестанет быть женщиной». Ему вспомнилось, как Сильва спросила, когда он впервые рассказал о Нале. «А она не слишком юная?» Ей казалось правильным не высказываться напрямик, а вопросами подводить Игната к тому, как считала она сама. Тогда ему вздумалось ерепениться. С каких это пор юность сделалась недостатком? Она отозвалась со знакомой рассеянностью, с какой обычно говорила о самых важных вещах. С тех самых, когда возник первый конфликт поколений. Не желая сдаваться, Игнат ответил. 9 лет — это еще не поколение. Я же не на школьнице женюсь». Он не позволил этому сомнению пробраться вглубь. Но крошечное семечко, оно все же успело метнуть в мягкое тепло его души, где произрастало много такого, что Игнат с радостью вырвал бы с корнем. И сейчас... Прижавшись к рассыпающимся от его дыхания Налиным волосам, он растерянно говорил себе: «Но ведь должно быть все наоборот. Она выросла в мире без запретов. Она медик, в конце концов. Откуда же в ней это ханжество, это выражение оскорбленной невинности, от которого скулы сводит? Ему немедленно требовалось переубедить себя, иначе становилось страшно посмотреть в глаза, которые казались еще светлее от того, что ресницы Наля делала густо черными. Это не ханжество, это чистота. Разве не этого я искал столько лет, чтобы самому очиститься от Фаины? Но его неконтролируемый мозг уже успел пустить холодную стрелу. Она чистенькая, но это не чистота. «Пойдем же, пойдем», — заторопился Игнат, надеясь ускользнуть от тени предательства, проскользнувшей совсем рядом вплотную. Она виновато сморщилась, видно, решив, что он обиделся за Сильву. «Я совсем не считаю твою тетю старухой». «Я тебя умоляю», — взвыл он, — «только не называй ее тетей. У нее аллергия на это слово». «А как же?» «Сильвой». Ей это безумно приятно. Это была ее любимая роль. Ей нравится считать себя постаревшей Сильвой. Ведь та дама тоже должна была постареть. Наля замялась. «Ну это как-то...» «Как? Все близкие так ее зовут. Я придумал». «Хорошо», — покорно согласилась Наля, сообразив, что рискует выпасть из круга близких. Смехом оттеснив возникшую неловкость, она заметила. «Вы все такие странные. Я никогда раньше не общалась с людьми искусства. У вас все странное. Имена, разговоры, отношения какие-то другие». Сглотнув раздражение, Игнат пожал плечами. «Из меня-то какой человек искусства? Я ведь сам ничего не создаю, только редактирую чужие рукописи. Интересные попадаются редко». «Все равно...» не согласилась Наля. «Ты же книги делаешь. Это так необычно». «Вполне обычно. Книга — такой же продукт производства, как сапоги или колбаса. Ничуть не более значительный. Как предмет, я имею в виду. Вот то, что вложено в нее автором, это совсем другое. Но и вложено может быть сокровище, а может фальшивка. Теперь все чаще фальшивки». Наля с сомнением качнула головой. И в светлых волосках, приподнявшихся над макушкой, весело сверкнули едва заметные блики радуги. Игнат невольно задержал на них взгляд и подумал, что радуга и радость близки не только по звучанию, но и по составу. В обеих можно отыскать оттенки, близкие к темному. Но в ней, эта мысль была уже Анали, этого нет. Если что-то в ней и не совпадает со мной, то это вовсе не значит, что она недалекий человек. Просто она другой человек, и нужно принять это. Но для тех, которые пишут, он подсказал, для авторов. Ну да, для них ведь то, что они пишут, это же не фальшивка. Они ведь от души это делают, правда? Ты говорил, некоторые сами деньги находят, чтобы только издать. Думаешь, легко? А ты? От тебя, может, их жизни зависит, как от врача. «Ты будь с ними подобрее». «Подобрее?» Игнат вспомнил последний сборник рассказов, который зарубил, нравоучительных настолько, что скулы сворачивало, и снова весь передернулся. «Солнышко мое, мы ведь говорим о графоманах, и чаще всего это те, кто уже икрой давится, так что ему славой закусить захотелось. С ними нельзя быть добрыми, иначе они разрастутся, как сорняки, и вытеснят все настоящее». Наля проявила неожиданное упорство. Едва заметно раздув ноздри, похожие на белые маленькие ракушки, она пробормотала, глядя в сторону. «Больных людей нельзя не жалеть, а графоманы ведь больные». «Но я не врач», — отрезал он, «и не собираюсь пестовать их болячки. Мое дело здоровых спасать от той пошлости, что так и лезет из этих твоих больных». «Ты сам только что говорил пошлости». Едва удержавшись, чтобы не оттолкнуть ее, Игнат завопил, отскочив сам. «Ты меня просто с ума сводишь. Почему тебе приходится объяснять элементарные вещи? Не такая уж ты и маленькая, чтобы не понимать этого. Поднапряги, наконец, свои стерильные мозги». Он ткнул пальцем ей в лоб, но от этого соприкосновения они оба очнулись и уставились друг на друга с ужасом, не решаясь даже моргнуть. Наля пролепетала. мы уже ссоримся?» «Нет», — мгновенно отозвался он и с нежностью подул на возникшее на ее лбу красное пятнышко. «Прости меня, заинька. Я просто слишком близко принимаю все это к сердцу. Слава богу, что сам писать не умею, а то, наверное, мне и дышать-то было бы больно». Сразу оттаив, она попыталась развеселить и его. «Совсем не умеешь? Я тебя научу. Буква А похожа на шалашик, в котором нас ждет рай», — подхватил Игнат и звонко поцеловал ее в лоб. «Мудрая ты моя! После того, как Сильва запихнет в нас праздничный ужин, ты будешь всю ночь учить меня азбуке. Обещаешь?» У нее задрожали губы. «Это уж скорее ты меня». Внезапно вспомнив, Наля озабоченно спросила. «А твоя мама будет на ужине? Мне, наверное, нужно как-то одеться». Игнат переспросил размеренным голосом. «Сильва? А как же без нее?» «Да нет же, я не про нее». Она поглядела на него с подозрением. «Издевается? Я про твою настоящую маму». «Сильва — моя настоящая мать». Ему самому показался жутковатым этот металлический голос, который, оказывается, тоже принадлежал ему. «Другой у меня никогда не было». Наля открыла было рот, потом передумала и с извиняющимся видом поджала губы. «Не обижайся». Он разгладил мизинцем незнакомо сморщившийся рот. «Но лучше уж тебе сразу все уяснить, если...» «У меня всегда была только Сильва, а у нее только я. Она меня и выкормила, и вырастила, и читать научила, и музыку слушать. Это, конечно, не совсем нормальное положение вещей, но так уж случилось». Решившись заговорить, Наля спросила с неподдельным страхом. «А она? Твоя мать? Она от тебя отказалась?» «Нет. Официально нет. Разве она стала бы мэром с таким пятном в биографии? Ей просто все недосуг было вспомнить, что у нее есть сын. И так 30 лет. За это время я успел с этим сжиться, так что никакой трагедии сейчас в моей славной жизни нет. Просто не напоминай о ней, чтобы не раздражать меня». «Ты часто раздражаешься?» Это прозвучало так, будто не она только что была тому свидетелем или пыталась убедить его, да ты и не умеешь этого. «Ты даже не представляешь, до какой температуры кипения я могу доходить», — пригрозил Игнат, испытывая некоторое облегчение, что все уже сказано, хотя на самом деле ничего сказано не было. Ведь чтобы выплеснуть хотя бы треть накопившейся в нем боли, потребовалось бы 10 лет». Ровно треть прожитой им жизни. Ведь запас этой боли исчисляется количеством дней, которые он запрещал себе думать о матери. И в этой неравной борьбе выходных не было. Он солгал Нале, как лгал всем, кроме Сильвы. Он не привык. К этому невозможно было привыкнуть, как к открытой язве, которая хоть и спрятана от посторонних под одеждой, но тебя самого донимает постоянно. Однако в другом Игнат не покривил душой. Трагедией это быть перестало. Ведь невозможно убиваться десятками лет из-за того, что тебя лишил любви некий, почти забытый человек. Даже если этот человек задумывался Богом как главный в твоей жизни. Когда Сильва невзначай сообщила ему, что ее младшая сестра довела свое триумфальное шествие по жизни до кресла главы их города, «Лучше тебе от меня узнать». Игнату почти не пришлось совершать над собой усилия, чтобы рассмеяться. «Вот черт, теперь нас лишат гражданства и выставят в 24 часа». Сильва обрадованно подхватила его тон. «Ну, хоть в Сибирь не сошлют, мы уже здесь». «Сними розовые очки», — строго потребовал он. «Существует еще крайний север». Сильва сделала хулиганский опереточный жест. «Ну уж, дудки». Пускай сперва отрастит себе тараканьи усищи. «Ладно, мы с тобой не донимали ее все эти годы». Его насторожило ее возбуждение. «С чего бы ей вдруг вспомнить о нас?» «И в самом деле...» «Да, вот еще. Разве не лучше узнать все сразу?» «Она взяла к себе Фаину первым помощником, или кем-то вроде этого». На этот раз он действительно был потрясен и даже не пытался этого скрыть. «Фаину?» Игнат давно перестал ждать от матери проявления какого бы то ни было интереса к себе, но предполагать, что она может ударить, он оказался настолько не готов к этому, что внутри у него все болезненно надломилось и зависло в последнем падении, как знаменитая башня. Она вспомнилась ему потому, что еще в детстве Игната поразило, что находятся люди, которые платят деньги за то, чтобы приехать и посмотреть на то, как долго можно находиться между жизнью и смертью. Но человек зачастую оказывается крепче построенного его же руками. Игнат сумел выпрямиться и зажил дальше, не вспоминая ни о матери, ни о первой жене. Он даже не стал доискиваться ответа, зачем мать поступила с ним так, и почему именно Фаина, которая запомнилась ему человеком ненадежным. И как они вообще узнали друг друга, ведь на свадьбу Игната была приглашена только Сильва. Он был не прочь узнать все это, но копаться там, где ответов быть не могло, а именно в собственной душе, было сродни самоистязанию. А Игнат настолько измучил себя им еще в детстве, что боялся начинать заново.